Уважаемые радиослушатели, на прошлой неделе мы упомянули, что в книге Иоиля неоднократно упоминаются слова «День Господень». Теперь мы подробнее рассмотрим упоминание Дня Господня этим пророком. 5 раз он произнес к народу эти важные слова. «О, какой день! Ибо день Господень близок!» 1 глава, 15 стих. «Трубите трубою на Сионе, ибо наступает день Господень!» 2 глава, 1 стих. «Ибо велик день Господень и весьма страшен!» 2 глава, 11 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный!» 2 глава, 31 стих. «Толпы! Толпы в долине суда! Ибо близок день Господень к долине суда!» 3 глава, 14 стих. В каждом случае мы видим, что день Господень связан с ужасным временем, когда Бог начнет действовать в событиях человечества, совершая свои праведные суды. Теперь мы живем в день благодати, когда звучит призыв Христа «Придите ко мне, и я дам вам покой». Вестники Божии провозглашают эту весть во всем мире, но после дня Господня наступит день Господень, день гнева Его и суда над беззаконниками. Во время пришествия Христа во славе противники Бога почувствуют себя весьма плохо и перенесут ужас. Этот день продлится, пока Господь Иисус Христос не положит врагов своих под ножи ног своих. После этого наступит тысячелетнее царство Его. Во время судов Его великой скорби и скорби Иакова многие евреи примут Иисуса Господа в сердца свои. Этот день очищения народа израильского, его приготовление, чтобы войти в радость тысячелетия. Над народами мира сего этот день Господень будет временем пролития на них гнева Агнца. Откровение 6 глава. Все это совершится на основании праведности Божией. Этот святой принцип не будет нарушен. Абсолютная праведность Божия будет оправдана, потому что отступление и ожесточение сердца многих людей станет единственной причиной их страдания. Включена в эти причины будет и вражда, и преследование народа израильского. Милость Божия временно перестанет действовать, потому что многие люди будут не в состоянии покаяться по причине огрубения сердец. Мы снова молитвенно подтверждаем мысль, что Бог при всех недостатках и ошибках Израиля не перестанет действовать в том направлении, чтобы этот народ его сделался благословением всему миру. Завет Божий с Авраамом говорит об этом. Во Христе Иисусе эти благословения придут. Поэтому это вполне естественно, что во время пролития гнева Его и совершения судов сияет и луч обещаний о грядущих благословениях. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем. Иоиля 2 глава, 23 стих. И будет ниспосылает вам дождь ранний и поздний. Это свидетельствует о том, что земля Израиля станет плодородной. Жатва не прекратится благодаря благословению Божию. Людям не придется гордиться, что не будет успех человека, а божественная забота и благословение. Обратите внимание на слова Господа в книге Левит, 26 главе, с 3 по 4 стих. «Если вы будете поступать по уставам моим, то я дам вам дождь в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой». Много позже Бог сказал царю Соломону, «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, и будет молиться и искать лица моего, то я услышу с небес и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вторая книга Паралипоменон, 7 глава с 13 по 14 стих. О дожде раннем и позднем упоминается в Новом Завете только один раз. Об этом говорит апостол Иаков в 5 главе 7 стихе. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Это писание было написано верующим из 12 колен Израиля, рассеянным среди народов, поэтому в связи с долготерпением, в котором они нуждались, сказаны эти слова о дожде. Уже и в наши дни почва в Израиле стала плодородной, но будущее благословение, которое посетят эту землю, превзойдет наше воображение по причине участия Божия в судьбе Израиля. Вместе с этим придет и покой в землю обетованную. Тревогу и войны прекратятся. Неудивительно, что уверовавший во Христа Израиль возвратится и восторжествует. «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего». Иаиля, 2 глава, 26 стих. «И узнаете, что я посреди Израиля». Какие утешительные и драгоценные слова пророчества! Долгожданный мир и братолюбие восторжествует на земле. К тому времени мы, верующие в Него, будем уже с Ним, так как Он восхитит церковь свою к себе, прежде нежели великая скорбь и обращение Израиля к Богу наступит. Это следует помнить при изучении Слова Божия. Во второй главе книги Иаиля находится еще одно пророчество, которое рассматривается некоторыми толкователями по-разному. «И будет после того, и залю от Духа Моего на всякую плоть». 28 стих. Утверждение, что эти слова относятся только к дню Пятидесятницы в Иерусалиме и к периоду Церкви, в котором исполнение Святым Духом происходит ежедневно в жизни многих верующих. И, к сожалению, не согласуется с словами апостола Петра в день Пятидесятницы, а также с тем фактом, что период Церкви не был открыт пророком Ветхого Завета. Апостол Петр ясно говорит в Деянии апостолов во второй главе, что это совершится в будущем и относится к Израилю. Небывалое благословение излияния Святого Духа произойдет в конце этого века, когда приблизится День Господень и произойдет духовное очищение остатка Израиля и его обращение к истинному Мессии, Господу Иисусу. Апостол Петр не сказал: «Мужи израильские, вот, это есть исполнение пророчества Иаиля». Он говорил, что пророчества справедливы, что так будет в последние дни. Это как бы начало того, что совершится вполне в будущем, когда Бог покажет чудеса на небе наверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. Это делается ясным, когда мы принимаем во внимание сверхъестественные события будущего по воле Божией, о которых предрек Иаиль, и апостол Петр подтвердил их. Иаиля, 2 глава, с 31 по 32 стих. Мир переживал большие землетрясения, и эти явления делаются все более и более частыми. Но все, что мы наблюдаем теперь в мире, окажется очень малым по сравнению с неописуемыми катаклизмами периода великой скорби в дня Господнего. Когда суды справедливые над безбожным человечеством начнут совершаться, чудеса и знамения совершатся на небе и на земле. Все здесь сказанное подтверждает своими пророческими словами и пророк Исаия. «На земле народа моего чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, доколе не излиется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, и делом правды будет мир, народ мой будет жить в обители мира». Исаия 32 глава с 13 по 16 стих. Обратите внимание на слово «излить», «излиться». Оно означает, что все вылито, ничего не осталось. Так будет с благословением будущего. Господь ничего не задержит. Великое благословение прольет на народ свой, который очистится, увидит духовным взором сердца, отверженного Мессию Господа Иисуса, и будет принят им с благоволением. Это чудное излияние Духа Святого на Израиль еще не совершилось, но оно придет, когда Бог закончит свой план спасения своего народа. Это время приближается. Аминь.